Глава 7. Повести «История моего детства» из книги «Детство и отрочество» графа Льва Толстого. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Глава 7. Охота. Доезжачий, прозвавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной свирепой наружности этого человека, скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из вожлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая «в кучу». Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле. Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое, блестяще желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким, синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кое-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жневью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста в сапогах и армяке в накидку, с бирками в руке, издалека заметив попа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жневью за ногами лошади. Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями велись в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жневью, синие дали, леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жневью. Все это я видел, слышал и чувствовал. Подъехав к калиновому лесу, мы нашли линейку уже там, и сверх всякого ожидания еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись самовар, катка с мороженой формой и еще кое-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться, это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу, на траве и вообще на таком месте, на котором никто никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением. Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробные наставления, как равняться и куда выходить. Впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему. Разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие, прежде всего маханиями хвостов, выразили свое удовольствие. Встряхнулись, оправились, и потом уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны. «Есть у тебя платок?» — спросил папа. Я вынул из кармана и показал ему. «Ну так возьми на платок эту серую собаку». «Жирана?» — сказал я с видом знатока. «Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись. И смотри, ко мне без зайца не приходить». Я обмотал платком мохнатую шею жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед. «Скорей, скорей, а то опоздаешь!» Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня не доставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! Ату!» Тогда жиран рвался так сильно, что я на силу мог удерживать его, и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности. Я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос турки громче и одушевленнее раздался по лесу. Гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще. К нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый. Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее, и, наконец, слились в один звонкий, заливистый гул. Остров был голосистый, и гончие варили варом. Услыхав это, я замер на своем месте. Вперев глаза в опушку, я бессмысленно улыбался. Пот катился с меня градом. И хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня. Зайца не было. И я стал смотреть по сторонам. С жираном было то же самое. Сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился. Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими обомшалыми хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками, кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам. Некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее. Другие перелезали через. А некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать. Останавливались, искали обхода. Или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво велась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повелась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку. Наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее. Вдруг жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту. Закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться. Заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал. Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из кустов показался турка. Он видел мою ошибку, которая состояла в том, что я не выдержал. И, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано. Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло. Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя поляшком. Боже мой, что я наделал? Я слышал, как гончие погнали дальше, как застукали на другой стороне острова, отбили зайца, и как турков свой огромный рог вызывал собак. Но все не трогался с места. Конец главы 7.